У костра. Один раз в походе ребята отошли далеко от лагеря и решили ночевать в лесу. Вечером развели костер, варили картошку. Пламя костра бросало таинственный отблеск на кусты и деревья. Глазам, привыкшим к свету, все, что вокруг костра, казалось черным-черно. И лес, избегающие по косогору кусты, и срубленные пни, заросшие папоротником, и только маленький золотой круг, в котором грелись у огня пионеры, казался обжитым и уютным. Тепло и вкусная горячая картошка разморили ребят. Каждому вспомнилось что-то свое, домашнее. Захотелось рассказать об этом товарищам, поделиться. «Я маленьким их и озорным был», — усмехнулся Вадим. «Бывало, почистит бабка картошку, а я раз-раз ножичком вырежу из ее картошечек человечков, руки, ноги им из спичек сделаю, а она придет, ах, ах!» Он звучно рассмеялся, потом сразу остановился и грустно сказал: «Обижаю я свою бабку». Ребята удивились. «Вот тебе раз», — хмыкнул Костя. «То про свое озорство рассказывал, то обиды какие-то вспомнил. С чего это ты?» Вадим помешал угли и, подняв голову, обвел всех затуманенным взглядом. «А так просто. Ни с чего. Есть у меня такая привычка — на бабку огрызаться. Больше всех ее люблю, и ей же первой от меня грубость слышать приходится. А почему это так? Не знаю». «Нет, знаешь», — вдруг откликается из темноты голос вожатого Гриши. Он сидел поодаль от огня, прислонившись спиной к дереву. «Знаешь, Вадим, да сознаться себе не хочешь», — повторил Гриша. Вадим блеснул черными глазами и повернулся к Грише. «Ты думаешь, силы воли не хватает? Сдержать себя не могу». Гриша пожал плечами. «Нет, почему силы воли не хватает? Я этого не думаю. Ты парень крепкий, и сила воли у тебя есть. И сдержать себя ты можешь. Не так уж тебе твоя бабка докучает, чтобы сдержаться было нельзя. Нет, не в том дело». «А в чем?» — негромко спросили сразу несколько голосов. «А в том, что Вадим не хочет сдерживаться. Распускается. Пользуется тем, что бабка его любит. А любит, значит, простит. И жаловаться тоже не пойдет», — медленно сказал Гриша. Ребята посмотрели на Вадима. Он молчал и, обхватив руками коленки, смотрел на огонь. «А мы, Гриша, наверное, все такие. А не такие, так еще хуже. У каждого, если так откровенно сказать, что-нибудь найдется плохое», — живо сказал Костя. «Вот я, например, о себе скажу. Я в школе с товарищами один, а дома другой. В школе я и веселый, и все мне хорошо. А дома, как приду, так сейчас надуюсь чего-то. Ну, вообще, к сестренке начну придираться. Одним словом, тоже распускаю себя». Костя виновато улыбнулся. «Честное слово». «Не та дисциплина», — заметил кто-то из ребят. «Перед товарищами не больно свой характер покажешь. У нас живо на чистую воду выведут. Будь спокоен», — тряхнул головой паренек в клетчатой рубашке со значком на груди. «А я вот что знаю», — придвигаясь к огню, заговорил Саша. «Надо самому себя время от времени проверять. Кто я есть? Какой человек из меня получается? А то один раз я так себя запустил, что сам себе опротивил». Он выплюнул изо рта травинку и поглядел на внимательные лица ребят. «Кто смеется, не смейся. Это с каждым может быть». Ребята поглядели друг на друга. «Никто не смеется, что ты? Говори, говори, Саша», — послышались тихие голоса. «А что говорить? Это дело с двойки началось», — хмурясь сказал Саша. «Получил я как-то двойку по арифметике. Ну, неприятно мне, конечно, и неловко. Иду домой и думаю. Сегодня не скажу. И так у меня сегодня плохой день. Завтра скажу. А на завтра я пятерку получил по-русскому и опять думаю, что я буду хорошее с плохим мешать. С скажу послезавтра. Ну, так, день за днем. Хорошее говорю, а о плохом молчу. И все так стал скрывать. А потом уж и врать пришлось, выкручиваться. Да уж не только дома перед родителями, а и в классе перед товарищами. Ну, один раз лег спать и думаю, что это я перед всеми извиваюсь как-то. Все мне на свете опротивило, и самому на себя противно глядеть. Саша поднял голову и посмотрел на ребят. — Ну и что? — нетерпеливо спросил Костя. — Все, — решительно отрезал Саша. — С той поры все. На одной правде живу. Вот как есть, так и есть. Ничего не скрываю и нигде не выкручиваюсь. Чистый стал, как после бани вышел. Наступила тишина. Ребята задумались. Кто-то подкинул в костер сухую ветку. Огонь вспыхнул, осветил лица. — А у меня вот, ребята, — послышался взволнованный голос Димы, — у меня свой недостаток. Ребята раздвинулись. Дима боком просунулся между ними и, вспыхивая горячим румянцем, долго не мог найти нужные слова. Наконец он грустно улыбнулся и сказал: «Я, наверное, какой-то трус, ребята, хотя мне об этом и говорить трудно. Но раз все о себе правду говорят, то и я хочу сказать». «Ясно, говори». «Как скажешь, так сразу и на душе станет легче», — сочувственно зашумели ребята. «Говори, тут чужих нет. Может, разберемся вместе», — сказал Гриша, присаживаясь ближе к костру. — Я леса боюсь, — сказал Дима. — Боюсь и все. И никак себя побороть не могу. Ни за что бы один в лес не пошел. Я уж себя проверял. Выйду ночью из палатки и смотрю. Лес, лес, деревья черные, кусты черные, а за кустами будто зверь какой валежником шуршит. Стою и думаю, пошел бы я сейчас один туда? Нет, ни за что на свете. Боюсь. А чего боишься? Людей или зверей? Дим пожал плечами. Нет, почему людей? Зверей, конечно. Гадюк боюсь. А еще заблудиться мне страшно. Да, протянул кто-то из ребят. Чудной ты, сказал Вадим. Лес все любят, а ты его боишься. И днем боишься? Нет, днем меньше, днем все видно. Ну, а если бы ты попробовал преодолеть в себе этот страх? Вот как Саша. Преодолел же он свой недостаток, когда понял, что это никуда не годится. И ты попробуй. Возьми себя крепко в руки и решись пойти в лес. И ты увидишь, что ничего там страшного нет, — сказал Гриша. Конечно, Димка, прямо скажи себе, я ничего не боюсь. Иди, он лес, — зашумели вокруг ребята. Дима оглянулся на лес и тяжело вздохнул. «Может, я с ним пойду для первого раза?» — предложил Костя. «Ну уж нет, без нянек, пожалуйста. Димка пионер. Нечего ему тут долго думать. Пошел и все!» Гриша вдруг встал, нащупал в траве пустое ведро и протянул его Диме. «Слушай, вон там под горкой ручей. Мы с тобой сегодня там были. Пойди и набери воды в ведро, понял?» Дима нерешительно взял ведро. «Иди, иди, Димка, нас много. Мы в случае чего всех тебе на помощь прибежим», — подбадривали Диму ребята. «Иди, — дружески сказал Вадим и погладил товарища по плечу. «Не бойся ничего». Дим пошел. Ребята молча смотрели, как он спускается с косогора, как в темноте постепенно таяла его фигура, удаляясь вместе с тихим звоном болтающегося на руке ведра. Когда его уже не стало видно, все заговорили, разом перебивая друг друга. — Пошел! Ну и хорошо! Важно первый раз решиться! — А все-таки сила воли у него есть, ребята! — А ну потише! — Не зовет? — спрашивал изредка Вадим, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. — Не зовет! Чего ему звать? Время тянулось медленно. Ребята помолчали. Потом поговорили еще, но за словами уже чувствовалось нетерпеливое ожидание. «Долго чего-то он», — сказал Костя, вглядываясь в темноту. «Может, полное ведро зачерпнул? В гору тяжело нести?» — предположил кто-то. «Не торопится», — поднимаясь, сказал Гриша. «Пойду посмотрю, что там». «А ну, тише!» — вдруг крикнул Вадим и замер, подняв вверх руку. Сквозь ночную тишину прорвался откуда-то дрожащий жалобный крик. Ребята вскочили и, толкая друг друга, ринулись в темноту. Гриша, цепляясь за ветки сбегающих по косогору кустов, первый достиг ручья. За ним почти скатился с горки Вадим, потом остальные ребята. Димки не было. В кустах булькал ручей. На берегу валялось пустое ведро. «Димка! Эй, Димка!» — тревожно понеслось по лесу. «А-а-а!» — передразнивая ребят, откликнулось лесное эхо, и вслед за ним снова дрожащий тонкий звук, заглушенный голосом Димы. «Сюда! Сюда!» Ребята, ломая сучья и обжигаясь крапивой, бросились на зов. Голос шел из глубокого оврага. На дне его, в топком болоте, копошился Димка, и рядом с ним что-то большое, темное, похожее на зверя. «Ребят, сюда! Тут же ребенок в болоте застрял! Никак не вытащу!» — кричал Димка. «И-и-и-и!» — жалобно ржал же ребенок, пробуя вытащить заплывшие топкой глиной ноги. Димка, подвернув выше колен штаны и обхватив обеими руками шею жеребенка, изо всех сил тащил его на берег. Ребята сбросили тапочки и полезли во враг. У ручья вымыли ноги. Почистили копытца жеребенку. Димка, поглаживая густую щеточку его гривки, возбужденно рассказывал. «Я пришел к ручью и только хотел воды зачерпнуть. Слышу, кричит кто-то. Я подумал, ребенок кричит, заблудился, во враг попал. Ну, бросил ведро и туда. А там не ребенок, а жеребенок стоит. Залез в топкое место и никак не вылезет». Он провел рукой по торчащим вверх ушам жеребенка и добавил. «Тут колхоз близко. Наверное, в ночное лошадей пригнали, а он отбился от матки и попал в болото». Ребята смотрели на Димку и улыбались. «А как же ты пошел во враг, Дима? Ты ведь и к ручью идти боялся?» — спросил Костя. «Это другое дело», — быстро ответил за товарища Вадим. «Во враг он на помощь побежал. Так, наверное, и страху не было». «Нет, был», — Димка улыбнулся и покачал головой. «Еще какой страх был! Только я стиснул зубы и решил, будь что будет. Не бросать же кого-то в беде. Я этот страх свой, как бы вам сказать», — Дима развел руками, подыскивая слово, — «преодолел», — спокойно досказал за него Гриша.